Это очень озадачивает», — однажды сказала Вайолет во время перерыва на жевательную резинку. «Согласен», — сказал Клаус, потирая большой палец правой руки, который распух больше других. «То здание похоже на его татуировку, да и книжная обложка тоже, но граф Олаф так и не появляется». «Хилунд», — задумчиво произнесла солнышко. Пожалуй, она имела в виду нечто вроде «это действительно озадачивает». Вайолет щелкнула пальцами и тут же поморщилась от боли. «Я вот о чем подумала», — продолжала она. «Ты только что сказал, что он не появляется. Может быть, он выдает себя за сэра? Облако дыма не дает нам увидеть, как выглядит сэр на самом деле. Чтобы нас обмануть, граф Олаф мог переодеться в зеленый костюм и начать курить». «Я уже об этом думал», — сказал Клаус. «Но он гораздо ниже графа Олафа. Не знаю, как можно выдавать себя за человека гораздо ниже ростом». «Чёрн», — подтвердило солнышко, что означало нечто вроде «и его голос совсем не похож на голос графа Олафа». «Верно», — согласилась Вайолет и дала солнышку щепку, которая валялась на полу. Поскольку жевательную резинку давать маленьким детям не следует, старшие бодлеры во время перерыва давали солнышку маленькие щепки. Дерево солнышко, конечно, не ело, а только жевало, воображая, будто это морковка, яблоко или бутерброд с говядиной и сыром, которые она очень любила. «Вполне возможно, что граф Олаф нас просто пока не нашел», — сказал Клаус. «В конце концов, Полтревиль расположен посреди нигде. Могут потребоваться годы и годы, чтобы напасть на наш след». «Пилли!» — воскликнуло солнышко, что означало нечто вроде «но это не объясняет здание в форме глаза и книжной обложки». «И то, и другое может быть простым совпадением», — заметила Вайолет. «Мы так боимся графа Олафа, что, скорее всего, нам просто кажется, будто мы повсюду его видим. А вдруг он вовсе и не появится? А вдруг мы здесь действительно в безопасности?» «Вот и молодцы», — сказал Фил, который сидел рядом с ними. «Взгляните на хорошую сторону. Наверное, лесопилки, счастливые запахи и не ваше любимое место. Но, по крайней мере, здесь нет этого Олафа, о котором вы все время говорите. Проведенное здесь время, чего доброго, еще окажется самой завидной частью вашей жизни».